Глава 22. Падший ангел. Центр Москвы наполняли звуки воющих сирен. Машины полицейских, перегородив участок проспекта, на котором догорал остов дорогой иномарки, пытались справиться с возникшей пробкой нервно сигналящих автолюбителей. Николай, склонившись над Карлом, что-то уточнял у пребывающего в прострации ученого, сидевшего на краю тротуара. На все его вопросы он лишь отрицательно мотал головой. Из подъехавшего автобуса с тонированными стеклами выскочили бойцы в камуфляже без знаков отличия и, подхватив Карла, увлекли в машину. Николай, раздав распоряжение военным, взобрался следом. Женщина в медицинском халате, которая осматривала Карла, приветственно ему кивнула. «Николай Степанович, у пострадавшего травм нет, если не считать легкого шока от контузии. Успокаивающие я уже вколола, так что через пару минут сможете с ним поговорить». «Спасибо, Леночка». Присев на кушетку, он пристально взглянул в глаза Карла, в которых появилась осмысленность. «С возвращением, Карл Фридрихович». Мужчина, непонимающий, посмотрел вокруг. «Откуда?» «Да уже не важно. Вы знаете, что за люди это были?» «Были? Они все убиты?» Николай утвердительно качнул головой. «Да, Карл Фридрихович, были. Вот как-то некогда было устраивать загонную охоту на людей, которые палят из гранатомета в центре Москвы». «Конечно, конечно, я все понимаю. Наверное, все нюансы событий я не вспомню, так как в это время я занимался изучением документов. Мой кейс сохранился?» Николай отрицательно покачал головой. «Там мало чего сохранилось, но давайте вернемся к вопросу о нападавших. У вас есть подозрения хоть на кого-то?» «Кто они, совершенно не представляю. Но, возможно, это отзвуки времен, когда я еще не был гражданином России. Кому же вы так насолили, что и 20 лет спустя вам мстят?» «В свое время я отказался делиться информацией о своих открытиях в квантовых направлениях физики. Может, вы их украли, а хозяевам до сих пор обидно?» Карл встрепенулся. И в его глазах сверкнула искорка негодования. «Я их не воровал. Я обнаружил знания, которые скрывали от человечества, и обнародовал. А эти религиозные фанатики посчитали, что своими действиями я оскорбил природу Бога». «Религиозные фанатики, говорите? Ну, хоть какая-то версия. Тогда объясните мне, что это такое?» Николай, открыв кейс, вытащил нож из черного материала. Подкинув его в руке и ловко перехватив за лезвие, он протянул его ручкой к Карлу. Глаза ученого округлились от ужаса, и он вжался в стенку. «Откуда это у вас? Этим вас должны были добить, чтобы облегчить бессмертное бремя существования». «Какое бессмертное бремя? Вы это о чем?» «Не обращайте внимания на мои слова. Это просто метафора. Так поясните мне, что это такое?» «Это ритуальный нож, способный забрать из человека душу». «Карл Фридрихович, вы же образованный человек, потому объясните мне его сущность без мифических формулировок». «Без мифических? Хорошо, попробую. Что вы слышали о квантовой запутанности?» «Только то, что она есть». «Уже хорошо. Некоторые и этого не знают». «Так вот, запутанностью называют состояние частицы, когда она себя комфортно чувствует в различных физических реалиях». «А такое понятие в квантовой физике, как эффект наблюдателя, вам известно?» «Что-то слышал. В начале 20 века, во время эксперимента с двумя щелями, была обнаружена эта закономерность». «Да, опыты Юнга открыли новые свойства элементарных частиц. Хоть они и проводились с фотонами света, но их свойства распространяются на весь мир мельчайших частиц. Не пойму, как их свойства переплетаются с нашими событиями. Это была тайна мироздания, нас создавшая. Квант – единственная частица, которая имеет массу и способна находиться в двух физических реалиях одновременно». «Разные миры, что ли?» «Мир один, физические свойства разные. То, что мы называем смертью, таковой по сути не является. Это переход нашего квантового состояния в материнское измерение. Искусственно созданная реальность внутри мира и его создавшего имеет один побочный эффект – время. Собственно, когда оно появляется, начинает действовать его неприятный параметр – энтропия. Стремление к хаосу – смерть – это переход материи из упорядоченного состояния в хаотичное. Можно и так назвать параметр, когда затраченная энергия всегда больше, чем совершенная работа. Ее не хватает, чтобы вернуть первоначальное состояние. Временные рамки данной физической реальности – определили и время упорядоченного состояния, находящейся в ней материи. То есть старение является побочным эффектом времени? Ну, это не разрушение материи, как принято объяснять это свойство, а отдача накопленной энергии для создания новой, своеобразный круговорот энергии в мироздании. С этим ясно. А при чем здесь наблюдение? Волновая энергия способна приобретать свойства частицы лишь при фиксации ее параметров. В противном случае она вновь приобретает свойства волны. То есть мир вокруг меня существует лишь потому, что я его наблюдаю и фактически заставляю быть материальным лишь фактом постоянного контроля? Примерно так. С научной точки зрения это, конечно, грубо звучит. Объяснить его можно только математически. Но у нас и нет цели что-то доказывать. Я понимаю, так что, поняв природу элементарных частиц, человечество сможет использовать обе реалии, где во второй ипостаси нет ни времени, ни пространства. Да, проект «Дальний космос» подразумевает пересечение огромных расстояний вне времени, используя параллельную физическую реальность. А такие перспективы человечества кому-то не нравятся? Они не нравятся тому, с кем я поспорил. То есть он тебя заказал? Карл рассмеялся. «Ну да, это фактически заказное убийство. А сам чего, здоровья не хватает? Он просто не способен влиять на чуждую ему физическую реальность, потому действует через адептов. Это которые рабы божьи?» Щека Карла дернулась. «С этим понятием не все так однозначно. Чего ж здесь не понять? Мы овцы, а ты наш пастух. Вроде так в Библии написано». Там вложено другое понятие. С этим ясно. Самому не достать, потому делает это через наемников. А с ножиком-то что не так? Это материал из другой физической реальности. Он поглощает любую энергию. Черные дырки из него сделаны? Карл искренне рассмеялся. Николай, слышали бы астрономы, как вы их любимую черную дыру обозвали? Да, принцип тот же. Все поглощается без остатка. И преобразовывается в другой вид энергии. Данный материал способен уничтожить энергетическую матрицу человека, а собственно и все параметры его существования, изъяв его сущность из этой реальности. И этот вид энергии переходит в ту реальность, где живет Бог, а он наказывает отступника, уничтожая его аморфную сущность. Примерно так. Ладно, Карл, сейчас поедем в клинику и постараемся выиграть твой спор с Создателем. Что-то этот небесный товарищ начинает мне не нравиться. Когда автобус въехал на территорию клиники, там его уже поджидали встревоженный Эрик и бригада медиков. Передав Карла встречающим и полюбовавшись, как те безуспешно попытались оттеснить его людей, он направился к Грину. Вопросов накопилось столько, что откладывать их решение было чревато. Когда он вошел к нему, тот, вооружившись столовым ножом, нарезал бутерброды. Кивнув Николаю на стул, он обвел свое кулинарное творение руками. «Составишь компанию?» «С удовольствием. Вижу, моему приходу ты совершенно не удивлен». Парень безразлично пожал плечами. «Работа у тебя такая». «Значит, уже в курсе последних событий?» «Это ты про огненное шоу в центре нашей столицы?» «Про него. Есть мысли?» «Полно. Мне Клякса сделал нарезку с камер наблюдения, пока ваша доблестная структура их не почистила от любознательных журналистов». «Изучил?» «Да, и довольно внимательно». «Что скажешь?» «Красиво Карл слился из лимузина за долю секунды до взрыва». «Как ты это смог разглядеть? Мои специалисты только руками разводят. У них момент появления Карла на тротуаре совпадает с взрывом. Между этими событиями нет временного промежутка. Я это не разглядел. Я это понял». «Понял что?» «То, что Карл смог перейти в другое физическое состояние. и вернулся обратно. Единственное, не пойму, где он энергию черпает для этого. Ее много надо? Примерно, как разряд средненькой молнии. Но ничего себе, где же он такую батарейку хранит? Не знаю, но очень хочу прояснить этот вопрос. Ну, раз в курсе событий и они тебя не шокируют, то послушай это. Николай выложил диктофон и включил воспроизведение. Послушав разговор Карла и Николая, Грин хмыкнул. «Экспресс-допрос? Ну, типа того. Пока эмоции свежи, их надо выслушать. Только эмоции? Или и химии такой укололи? Так, давай без вмешательства в оперативную работу, ведь этот физический винегрет. Можешь мне человеческим языком объяснить? Запросто. Он падший. В смысле? Как девка, продажный или... Или... Падший – это в смысле отринувший власть». «Ага, ясно. В их небесной канцелярии бунт на корабле?» «В точку. Подрезали ему крылышки. Что-то не видно, летает как супергерой. Судя по состоянию, в котором вы его обнаружили, это был его последний полет. Отрезанный от источника неиссякаемой энергии своего мира, он долго не протянет. Потому так и торопит события». «Да». И мне не нравится его поспешное решение, но, видимо, у него действительно мало времени осталось. Сливая инфу, он заставляет торопиться нас, и это очень-очень плохо. Можно допустить ошибку. От него детям грозит опасность. Нет, в успехе операции он заинтересован даже больше нас. Опасность грозит в обнародовании знаний, которые мы получим в результате этого эксперимента. В чем опасность? В усилении сил, которые считают эту реальность своей вотчиной, а населяющую ее материю – своими рабами. Какая их позиция сейчас? Ожидательно-наблюдательная. Они изучают эту реальность, стараясь прикрутить местные физические законы к своему миру. Это у них может получиться? Вполне. Только как и когда, я не знаю. А что насчет этого скажешь? Николай расстегнул кейс и протянул Грину артефакт. Взгляд парня блеснул заинтересованно, и он взял нож. Удостоверившись, что его глаза не обманули, он восторженно цокнул языком. «Классная вещица!» «Где взял?» Николай обескураженно покачал головой. «Так, ты не из этих?» Он качнул головой в сторону потолка. Грин от души рассмеялся. «Не, я местный продукт женской промышленности, рожденный в муках и вскормленный титькой. Но ты знаешь, что это такое?» «Конечно. Это стиратель». «И как он работает?» Грин пожал плечами. «Берешь в ручку и бьешь в печень, чтобы наверняка обнулить супостата». «А в тонких материях как он действует?» «Тут все сложней. Но если углубляться в математику и физику, то принцип работы, как у вредоносной компьютерной программы. Он напрочь выносит из сознания ее операционку, оставляя после себя абсолютный ноль, как в прямом, так и в переносном смысле. Гриша, давно хотел спросить у тебя, а ты-то кто такой? С этими-то ангелами, рожденными от Святого Духа, все понятно, враги всего живого. А к тебе-то как относиться?» Грин пристально посмотрел в глаза Николаю, но кроме холодной решимости, ничего там не увидел. «Воспринимайте меня как ошибку системы, в которой я нашел уязвимость и комфортно там разместился». «Типа Трояна?» «Да, только я эту систему не морщу, а скорее наоборот, от вредоносных программ защищаю». «И на том спасибо. Иметь тебя врагом государству противопоказано. Значит, Карл – ангел падший. А какие они вообще бывают?» «Разные. Инквизиторы, наблюдатели, хранители». «Так, с наблюдателями ясно. Промышленный шпионаж. С инквизиторами тоже понятно. Карающая длань Господня. А хранители – это кто такие?» «Оберегают материальные объекты, которые интересны для небожителей». «А, ну с этими тоже все ясно. Может, знаешь, как их вычленить из общей массы?» «С этим не помогу, но способ верный есть. Надо к интуиции своей прислушиваться. В нас заложен инструмент внутренней защиты, который предупреждает об опасности. Но средство, конечно, ненадежное, полной гарантии не дает. Хоть что-то. В свое время моя чуйка из таких передряг вытаскивала, что только удивляться оставалось, как живой остался. Так что ей я доверяю полностью». Но с этим вопросом вроде разобрались. Вопросы возникнут, так знаю, куда обращаться с ними. А то наши аналитики такую чушь городят, что уши вянут. Теперь перейдем к другому. К вопросу тайной комнаты нашего ангелочка? Откуда ты... Хотя неважно. В общем, ситуация такая. Наш специалист просканировал на каких-то хитрых диапазонах и с уверенностью 90% выдал результат, что они совпадают с излучениями этого ритуального ножа. Что там нас может ожидать? Грин удовлетворенно хлопнул ладошами по столу. Так, Николай, вас ждет огромная батарейка нашего падшего ангела, которая подпитывается от термоядерной установки. Вы проверяли уровень и расход вырабатываемой энергии? Конечно, 60% куда-то теряются. Так что нас там ждет? Какой-нибудь артефакт типа Грааля Господа? Или еще что-то в таком роде? Степень опасности там какая? Ну, радиация, громы молний? Или вообще душу высосет? И буду улыбаться беспричинно. Это вряд ли. Заряд его темной энергии уже давно окончился, а остатки он разрядил на нашедших его. Помнишь про группу студентов под предводительством Карла? Скорее всего, что их смерть – это работа артефакта. А Эрик и Карл там выжили? Это аккумулятивный накопитель, энергетическая часть их реальности. Они его искали, чтобы не быть зависимыми от того, кто этой энергией распоряжается. Ясно, но на всякий случай и защиту стоит одеть. Оденьте. Страховка еще никому не вредила. Только аккуратней там, с накопителями. В них души наших малышей. Но это ясно. Трогать ничего не будем. Просто зафиксируем хозяйские права на собственность государства. Но вроде Эрик тут всем владеет. А вот и нет. Термоядерная установка в комплексе с оборудованным помещением принадлежит стране и выделяется в аренду. Кстати, а как нам наши малыши? Гнут Америку? Грин от души рассмеялся. Еще как гнут. Даже зависть берет, что не могу в этом поучаствовать. Ну и хорошо. Пойду я тогда. Не буду тебя отвлекать.